Он умылся и вышел в гостиную к Лизе Герреру, и вновь ему показалось, что воздух словно бы разрежен в помещении, где находится. Он или она? Воспоминание об этой мысли смутило его точно так же, как в тот момент, когда она явилась. Зато ни в глазах, ни в голосе Лизы не было и следа памяти об их вчерашнем разговоре, только улыбка. — Доброе утро, Джордан. — Нос и глаз я вижу, а сами как себя чувствуете? — Ни носа, ни глаза не чувствую. Вернее, чувствую, но стараюсь к ним не прислушиваться. — Отлично. Кофе хотите? Она уселась за стол, накрытый на двоих. Я заслужил такую привилегию. Сегодня первое утро моего первого посещения Нью-Йорка. Я ее тоже заслужила. Вам яйца вкрутую или всмятку? Я и на завтрак могу рассчитывать. Ну, конечно, пансиона без завтрака не бывает. Лиза подала яйца, хлеб и кофе. Они позавтракали в молчании, опасаясь нарушить равновесие, подернутое литком, который хотя и треснул, но не раскололся совсем. И каждый нес в голове невидимую облачность своих мыслей. Лиза первой нарушила этот мирный уют, открыв дверь во внешний мир. — Только что по телевизору говорили про вашего племянника. — Еще бы, теперь такое начнется. — А вы что будете делать? Джордан ответил жестом, включающим в себя весь мир и ничего отдельности. — Сперва поищу себе пристанище. — К брату в Грейси Мэншн переселяться не хочу, слишком уж на виду. А мне надо поменьше мелькать. На 38-й есть небольшая гостиница. Послушайте, у меня к вам предложение. Поскольку проблема моего мужа устранена, горячая волна внутри. Джордан надеялся, что эта волна не прокатится по его лицу. Лиза же продолжала, как ни в чем не бывало. Я только что приехала и хочу немного побыть туристкой, прежде чем определяться с работой. Поэтому дома буду бывать нечасто. Что до вас, разумеется, эта история рано или поздно кончится, и вы уедете, куда собирались. А пока живите здесь. Она помолчала, чуть склонив голову на бок. В глазах молнии сверкнул вызов, на миг расплавивший подернутое патиной старинное золото. И скажешь, для вас это не проблема? Нет-нет, что вы. Джордан ответил чересчур поспешно и тут же обругал себя идиотом. — Ну что ж, тогда, я думаю, мы можем перейти на «ты». Джордан понял, что это ж не предложение, а данность. Лиза поднялась и начала убирать со стола. — Выходи, не мешайся. Тебе помочь? — Да что ты, у тебя, наверное, есть дела поважнее. Джордан взглянул на часы. — И правда, пойду приму душ и помчусь. Он направился к себе в комнату, но его на полпути задержал голос Лизы. — Джордан! Он остановился, не поворачиваясь. — В новостях по телевизору говорили о тебе. Сказали, что был один из лучших полицейских Нью-Йорка. Ну, мало ли что они скажут. И сказали, почему ты ушел из полиции. Он повернулся и взглянул в глаза, в которых было исполнение всех желаний. Ответ Джордана пролетел через комнату, как окровавленные полотенце, брошенные в угол ринга. Потому ли, поэтому ли, какая разница? «Ночью, ее телохранитель!» Голос Бурони перенес его в исхлестанную дождем машину, что, казалось, повисло между фонарями и их отражением в лужах. «Прости, Джеймс, я задумался. Повтори, пожалуйста. Я говорю, труп обнаружил сегодня ночью ее телохранитель. Он позвонил в управление, а я как раз дежурил. Судя по тому, в каком положении найдено тело, это именно то, что ты и предсказывал. Мой брат знает. Конечно, мы тоже сообщили, как было приказано. Он велел позвонить ему, если предположение подтвердится. Сейчас мы это установим.